Баргузин лорду. В районе поисков замечена группа пропавших спасателей в количестве 5 человек. В их числе мотыль. Наличие груза не отмечено. Прошу ваших указаний. Лорд Баргузину. Ликвидировать стерегущего. Устранение мотыля допустимо. Его деятельность бесперспективна.